Мысль же, что им с Алозией придется там бедствовать, казалась ему слишком унизительной. Алозия все не появлялась, и Фридолин Вебер объяснил. «Вы же знаете девушек, господин капельмейстер? Они любят наряжаться для желанных гостей. Есть известия от господина Леопольда?» «Нет, но скоро будут. Обычно он не медлит с ответом». «Виталий вас оценит, маэстро». «Это вам не Мангейм, где мелкий завистник Фоглер способен бог знает, что наговорить о вас эрцгерцогу и тем подставить ножку, в то время как Каннабих прикидывается, будто разбивается ради вас в лепешку, а сам сидит, сложа руки». «Вы слишком большой музыкант для наших провинциальных вкусов. В этом вся беда». «То же самое говорили ему в Зальцбурге», — с тоской подумал Вольфганг. «А теперь, когда Карл Теодор сидит в Мюнхене и выжидает, какая из кошек прыгнет первой, Австрия или Пруссия, в Мангейме и думать перестали о концертах». Вошла Лозия, и Вольфганг позабыл обо всем. Лифия платье был низко вырезан, она протянула ему руку для поцелуя, и когда он повел ее к фортепиано, то с трудом удержался, чтобы не обнять. Но стоило ему придвинуться к ней, как Алозия отодвигалась. И все же, казалось, девушка искренне радовалась его приходу. Она не кокетка, уверял он себя. Но через секунду сомнения снова охватывали его. Алозия беспрекословно слушалась мать, но под этой внешней покорностью чувствовалась сильная воля и упорство. Занималась она пением очень напряженно, с какой-то даже одержимостью. Начался урок, Фридолин Вебер оставил их вдвоем. Но только пение смолкло, как в дверях появилась Цицилия. Вольфганг с раздражением заметил, что так происходило каждый раз. А сегодня вместе с Цицилией Вебер в комнату вошла и Констанца. Вольфганг почти не замечал девушки после первой встречи. Рядом с Алозией Констанца казалась неуклюжим подростком. Сейчас ее улыбка говорила, что она искренне рада его видеть. «Маэстро, вы сообщите нам, когда получите ответ от отца?» — спросила Цицилия Вебер. «Разумеется. Я ведь не меньше Алозии мечтаю о поездке в Италию. Я 3 раза ездил туда, и каждый раз с большим успехом. И Папа Римский, и Падре Мартини, и...» «Знаем-знаем», — перебила Алозия, весело добавив, — «вы произвели там фурор», и, улыбнувшись ангельской улыбкой, проводила его до дверей. Дома его ждало письмо от папы. Папа отказал. Вольфганг сразу догадался по маминому тону. Смешно было ожидать другого ответа с обидой, подумал он. Некоторые страницы он перечитал 2, поражаясь проницательности отца, как неприятны казались его наставления. «Ты говоришь, что хочешь сопровождать фройлен Вебер в Италию и устроить ее там в оперу на амплуа примадонны. Дорогой сын, назови хоть одного певца, который появился бы на итальянской сцене, не выступив раньше многократно в Германии. Но и тогда для достижения своей цели им приходилось заручиться поддержкой могущественных покровителей вроде князей и кардиналов, или хотя бы таких знаменитых композиторов, как Гассе и Глюк. А рекомендовать 16-летнюю девочку, не ведающую, что такое оперная сцена, подлинное безумие. Ты лучше других знаешь, для сцены пения это еще не все. Надо уметь свободно держаться, уметь играть, обладать известным шиком, не говоря уже об умении причесываться, одеваться, гримироваться, столь необходимым каждой примадонне. Умение, которое дается лишь большим опытом. Как бы талантлива она ни была, как бы ни была подготовлена, как бы мастерски ни пела, любой импресарио сочтет тебя за сумасшедшего, если ты станешь рекомендовать ему начинающую девочку. Твоя собственная высокая репутация, создать которую мне стоило такого труда, будет загублена. Ты станешь всеобщим посмешищем. И муфтия это немало позабавит. Вольфганг, желание твое совершенно фантастично. И все же я восхищаюсь твоей добротой. Эту потребность помогать обделенным судьбою ты унаследовал от своего отца. Но как же можно забывать о здоровье и счастье твоих родителей? обо всем, что они вынесли ради тебя».